Удобно устроившись в санях, Джуранский долго крепился, но не выдержал и, наконец, спросил, отчего такая срочность. «Мячеслав Николаевич, а вы помните того молодого человека, который как бы ошибся комнатой, когда вы проводили обыск в Сан-Ремо?» Ванзаров наклонился к ротмистру, чтобы ненароком извозчик не услышал ничего лишнего. «Хорошо помню», — уверенно ответил тот. «Прекрасно. Я думаю, молодым Дэнди был Ричард Эпсворт, сын председателя правления Калинкина. Понимаете?» Ванзаров ожидал, что его помощник на лету схватит простую мысль, но Джуранский смущенно молчал. Родион Георгиевич понял, что поставил ротмистра в неловкое положение. «Как вы думаете, почему барышни Бронштейн и Валевска не напоили юного Эпсворта сомой и оставили в живых? Может, влюбились?» На полном серьезе пробормотал Джуранский. «Если они не взяли его деньги, то значит им нужно было другое», с легким раздражением на медленную сообразительность помощника сказал Ванзаров. «Им нужен был человек, который беспрепятственно может войти в пивные цеха и вылить в чаны сому. Сын председателя правления, вне подозрений, это же очевидно». «Ах ты!» — вырвалось у Журанского. «Истина всегда перед вами», — убежденно сказал Ванзаров. «Надо только ее увидеть».